заветные слова. Мне в твои глаза не наглядеться, посмотрю, кружится голова, и уже не успокоит сердце. А в глазах бездонна глубина, каждый взгляд загадка, каждый тайна. Как теперь мне ясно, что она, наша встреча в жизни не случайна. Красоты на меня загадочностью веет. Если нет другой такой, как ты, как же сердце тут не оробеет. А в глазах бездонна глубина, каждый взгляд загадка, каждый тайна. Как теперь мне ясно, что она, наша встреча в жизни не случайна. А в глазах бездонна глубина, каждый взгляд загадка, каждый тайна. Как теперь мне ясно, что она, наша встреча в жизни не случайна. Между нами как река, что гудит, волнуется, сверкает, и разъединяя берега, в то же время их соединяет. А в глазах бездонна глубина, каждый взгляд загадка, каждый тайна. Как теперь мне ясно, что она, наша встреча.